Глава 44. Сделка. Фиона зашел в кабинет английского посланника спокойно и уверенно. Точно бывал здесь уже сотню раз. Мерик сидел в кресле и смотрел на монаха одновременно настороженно и высокомерно. Не дождавшись приглашения присесть, Фиона осмотрелся и сам сел на один из двух резных стульев, стоящих рядом со столом. В ответ на это Мерик встал со своего кресла, обошел стул, на который уселся монах, и сел на соседний. Обернувшись, он как бы невзначай бросил своему секретарю: «Свифт, вы свободные. Можете идти, но не уходите далеко. Я позову вас, когда понадобитесь». «Слушай, сэр, я буду в коридоре». Поклонившись, секретарь вышел из кабинета, закрыл за собой дверь и тут же прильнул ухом к замочной скважине в надежде услышать что-нибудь из разговора посла с подозрительным, по его мнению, монахом. Но поскольку дубовая дверь была слишком толстой, а в замке с той стороны был вставлен ключ, то любознательный клерк не услышал ровным счетом ничего. Разочарованно вздыхая, он отошел в сторону и, не оборачиваясь, бросил стоявшему у дверей пикинеру: «Сержант Тьюксбери, смотрите в оба, мало ли что!» Не услышав ответ, Свифт все же повернул голову в сторону охранника, и глаза его расширились от удивления и ужаса. У дверей кабинета с пикой на плече, в черненной кирасире и шапочке Монмуш, одетый на бекрень, стоял ухмылявшийся во всю разбойничью рожу Прошка Чеботок. За его спиной топталось трое жиганов, размалеванных под трубочистов, встреча с которыми никоим образом не сулила теплого общения и духовных бесед. Свифт почувствовал вдруг слабость в ногах и головокружение, заставившим его тихо устроиться на каменном полу коридора рядом с бесчувственным телом сержанта Тьюксбери. В то же время, когда хилый секретарь посольства Ричард Свифт внезапно сомлел на холодном полу коридора, Джон Мерик внимательно посмотрел в лицо отца Фионы и, словно утверждаясь в своей мысли, покачал головой. «Я помню вас, сударь. Мы встречались при дворе царя Василия лет эдак 12 назад. Только тогда вы выглядели совсем по-другому. Так чем я могу служить?» Отец Фиона спокойно выдержал колючий пристальный взгляд Мерика и, слегка хлопнув ладонью по краю стола, ответил на вопрос посла языком, понятным любому европейцу. «У меня к вам деловое предложение, сэр Джон». «Вот как?» — встрепенулся Мерик, иронично улыбаясь. «Мне, как англичанину, это уже нравится. В чем суть предложения?» «Вы удерживаете у себя моего человека. Я хочу получить его обратно и предлагаю обмен». Джон Мерик сделал вид, что очень удивлен словами, сказанными монахом, и задумчиво проронил в ответ: «Хорошо, даже если предположить, я говорю только предположить, что этот человек действительно находится у меня, что вы можете дать за него?» «Один небольшой документ, написанный вами, видимо, в порыве душевных переживаний и временного помутнения рассудка. Любые другие объяснения предлагают для вас полную предсказуемость последствий. Причем, надо сказать, ужасных последствий». «И что же это за документ?» — напрягся Мерик. «Проект завоевания английским флотом северных русских территорий от Архангельска до Вологды и Великого Устюга, а также захват торговых путей по Волге от Ярославля до Астрахани. Серьезный документ. Боярская дума может им очень заинтересоваться. Мерик поменялся в лице, как ужаленный он сорвался с места, и поспешил к письменному бюро. Открыв потайную дверцу, вынул недописанное письмо в казначейство, бивень мамонта и ящик с бумагами, тщательный осмотр которых ввел его в замешательство. — Там его нет, — бесстрастно произнес Фиона, вытаскивая из рукава однорядки изрядно помятый свиток. — Вот он. — Откуда он у вас? — злобно зашипел Мерик, пожирая Фиону глазами, полными ненависти и испуга. — Это очень увлекательная история, — холодно улыбнулся монах. Но вам ведь интереснее узнать, как он пропал. Спросите об этом капитана Маржарета. Фиона сидел на стуле прямо, совершенно не двигаясь и не выражая никаких чувств, словно он был вылит из бронзы. Ни один мускул на лице его не дрожал, когда он произносил слова, и это заставляло Мерика нервничать. Посол задавал себе вопрос, человек ли перед ним? А Фиона говорил, «Кстати, как вы собираетесь объяснить то обстоятельство, что человек, объявленный в России вне закона, преспокойно живет на территории английского подворья и, видимо, пользуется покровительством короны?» «Маржарет!» — удивился Мерик, пропустив мимо ушей вторую часть сказанного монахом. «Это был Маржарет?» «Вы удивлены, что капитан за вашей спиной ведет собственную игру?» — спросил Фиона. «Да полно, сэр Джон. В этом весь Маржарет. Когда-то он ограбил кремлевскую сокровищницу, утащив, среди прочего, морской скипетр царя Ивана Грозного. Вещицу не просто дорогую, а очень дорогую. А потом имел наглость продавать украденное в Холмогорах. Капитан выкрал свиток с описанием походов русских казаков на Обь. Где он теперь? Точно не у поляков и не у вас. Хотя думаю, что в английской торговой компании готовы души заложить за информацию о том походе. Ну, хорошо, — после некоторого раздумья произнес Мерик. «А что может помешать мне сейчас арестовать вас и поместить на цепь рядом с вашим человеком? Признайте, что это самый простой способ решить проблему». «Не считайте меня наивным», — поморщился отец Фиона на слова посла. «Конечно, я подумал о такой возможности». Почувствовав в ответе Фиона неприкрытую угрозу, Мерик подбежал к столу, схватил бронзовый колокольчик на большой деревянной ручке и стал нервно звонить, истошно крича: «Свифт! Охрана! Все ко мне!» На его громкие призывы дверь кабинета отворилась, и на пороге появилась кислая физиономия секретаря Свифта, из-за плеча которого выглядывал веселый чеботок в шапочке Монмуш, растерянный Маврикий с лицом, напоминающим моченое яблоко, и еще полдюжины мордастых скоморохов, все как один в костюмах английских аркебузиров, надетых на них, как попало. — Это что? Нападение на английское представительство? — горя от возмущения, воскликнул Мерик, отступая за край стола. — Вы даже не представляете, что натворили! — Боже упаси! — решительно отмел его угрозы в сторону отец Фиона, одним движением поднимаясь со стула. — Мы уже уходим, как и положено вежливым гостям. Все честно, обмен совершен. Больше нам здесь делать нечего. Монах подал знак своим спутникам, которые тут же развернулись и пошли прочь, о чем-то живо беседуя между собой и похлопывая смущенно улыбающегося Маврикия по плечу. Отец Фиона вернулся и тихо произнес: Хотите совет? Вы проиграли, Мерик. Все ваши проекты сегодня умерли. Признайте это и спасайте себя. Уходите в отставку. Возвращайтесь в Англию. Займитесь садоводством, как Джон Традескант. Или магией, как Джон Ди. Только не трогайте Россию. Она не для вас. Я подумаю, преподобный, нехотя ответил англичанин, демонстративно отворачиваясь от монаха. Не искренне говорите, сэр, а зря. Забудьте обещание боярина Салтыкова. Ничего не будет. Завтра я докажу это. Говорить больше того, что он уже сказал, монах посчитал излишним, и, слегка кивнув головой в знак прощания, он вышел из кабинета, не закрыв за собой дверь. Скоро его шаги стихли где-то в глубине коридора, и наступила тишина. Джон Мерик молча сидел в своем любимом кресле, задумчиво покусывая нижнюю губу. Он размышлял. Сейчас ему предстояло решить сразу несколько очень важных вопросов безотлагательной важности, причем сделать это так искусно, чтобы в Лондоне и тень подозрения не могло упасть на его честное имя и безупречную репутацию. Джон Мерик думал, как хороший шахматист, видя позиции на доске на несколько шагов вперед. Он умел это делать, и спустя непродолжительное время на лице его уже играла довольная улыбка. Мерик расслабился и облегченно выдохнул. Он знал, что будет делать дальше. Осмотревшись, посол заметил все еще стоявшего в дверях секретаря, на которого, уходя озорной чеботок, напялил шапку Монмуш. Вид у Свифта был настолько нелеп, что Мерик не удержался от смеха. «Ричард Свифт, вы еще больше осел, чем я думал. Пригласить ко мне мастера Аткинса». Впрочем, дать такое задание было проще, чем его выполнить. Мастера Аткинса Свифт нашел в подземной тюрьме, вздернутым на дыбу, с грязными штанами, пахнущими парной репой. У ног его, закованный в колоду в полусогнутом состоянии, стоял дед Кисляй и громко выл, размазывая по бороде кровь и сопли из разбитого носа. Только один человек в доме этой ночью ничего не знал и не подозревал беды. Капитан Яков Маржарет спал в своей кровати, обложенной пуховыми подушками. Спал, положив на прикроватный столик пару чудесных шотландских пистолетов, заряженных крупной картечью. Спал сном праведника, не помышляя о завтрашнем дне.